Часть первая. В парламенте и вокруг него. Эпиграф. Беннинг, вы забываете одну вещь, сэр. Мы послали вас в парламент как своего представителя, но вы не найдете и 6 избирателей, которые уполномочили бы вас выступить с такой речью. Мор. Мне очень жаль, но я не могу идти против своих убеждений. Отказаться от своих принципов, чтобы сохранить местечко в парламенте, тогда действительно меня вправе будут называть выродком. Голсуорси, толпа. 1.1. Это же революция. В марте 1897 года в Вене состоялись очередные выборы. Число немецких депутатов сократилось до 120 человек. До этого преимуществами немцев были недовольны славяне. Теперь наступил черед титульной нации, оставшейся в меньшинстве. К тому же титульной нации немцы в Австрии того времени не были. В этом государстве сложилось особое положение. «Мы рискуем получить плюху от немцев», — сказал один из министров. «Чепуха. Здесь всегда будет кто-то недовольный», ответил новый глава кабинета поляк Бадени, настроенный еще вполне оптимистично. Перед обновленным парламентом стояла важная задача – осуществление соглашения с Венгрией. Забегая вперед, стоит добавить, что достигнуто оно будет лишь через несколько лет. Граф Казимир Феликс Бадени, 14 октября 1846-го, 9 июля 1909 года. Был юристом и политиком со стажем, доктором права Краковского университета, автором нескольких политологических сочинений конца 60-х годов XIX века. Австрийский государственный деятель с 1888 года и наместник Галиции, он в 1895 году, сразу после отставки Эриха фон Кильмансега, составил кабинет, став в нем министром внутренних дел. Примечание. Эрих фон Кильмансег, 13 февраля 1847 года, 5 февраля 1923 года. Премьер-министр Цислейтании с 1895 года. Конец примечания. В своей программе для Рейхсрата Бадени обещал внимательное отношение правительства ко всем законным и справедливым требованиям национальности при условии сохранения уважения к освященному долголетней традицией передовому положению немецкой культуры, издавна несущей свет другим народам. Программа понравилась немцам, но славяне и поляки были недовольны, не догадываясь, что со стороны министра-президента это всего лишь временная уступка. Свою министерскую деятельность Бадени начал снятием осадного положения с Праги. В 1896 году он провел реформу избирательного права, создав курию всеобщего голосования. При выборах 1897 года в правительстве началось грубое давление на избирателей, что не способствовало популярности нового кабинета. Но, несмотря на давление, славяне оказались в Рейхсрате очень сильны, и Бадени решил действовать, подстроившись под настроение славянской части парламента. Это было вполне логично для поляка Бадени. Он рассчитывал и на свое происхождение, и на умение балансировать, находить компромисс. Но ко всем прочим сложностям 1897 года добавился политический кризис, связанный с попыткой правительства Бадени ввести новый закон о языках, обязывавший государственных служащих в землях со смешанными немецко-славянским населением, прежде всего в Богемии, владеть обоими языками. Проект, появившийся на свет 5 апреля 1897 года, вызвал резкое неприятие немецких националистических кругов, поскольку через несколько лет невинные, на первый взгляд, распоряжения о языках должны были полностью вытеснить немецких чиновников из Богемии и Моравии. Бадени опирался на славянское большинство, и это была шаткая позиция. сателлиты Бадени затеяли даже кампанию по созданию новой проправительственной партии, чтобы агитацией и давлением на других депутатов помочь своему лидеру и поддержать чешско-польских клерикалов. Тирольский политик Карл Граммайер, вошедший в 1897 году в состав Верховного Совета от Земельной Палаты, вспоминал, что сторонники Бадени давили и на него. Сам Граммайер предстает в этой и прочих ситуациях как убежденный австроцентрист от партии тирольских землевладельцев, стремящийся к любым компромиссам и переговорам, если они возможны. Эта политическая фигура достаточно интересна хотя бы уже потому, что речь здесь идет об исключительном политическом долголетии. Он продержался в парламенте несколько десятилетий. По призванию Граммайер оказался весьма красноречивым оратором, чем очень гордился. Его дипломатичные, искусно составленные речи заставляют вспомнить образцы римской риторики. Думается, именно за это, а вовсе не за какие-то реальные предложения, едва ли в то время такие предложения были возможны, его и выбирали в различные фракции и комиссии. Граммайер успел узнать и неприязнь со стороны разных политических групп и отдельных лиц. Он вспоминал позднее о событиях 1899 года. Немецкий клуб избирателей в Инсбруке единогласно решил требовать моего исключения из Национального избирательного комитета. В противном случае произойдет массовая отставка всех представителей националистической фракции «Он или мы», заявили эти решительно настроенные мужчины. Но и тогда ничего не произошло. Судьба хранила Граммайера. Он обладал достаточным умом и дальновидностью, поэтому никогда не стремился подняться на самый верх и сделать карьеру при отдельных кабинетах. К тому же тирольский представитель очень тонко чувствовал любые изменения политического климата и всегда успевал вовремя это использовать. Оставленные им записки, статьи и мемуары по-своему бесценны для истории. Граммайер утверждал, что в случае игры на стороне чешско-польских обструкционистов между земельным клубом Тироля и немецкой либеральной оппозицией возникнет большая трещина, которая вскоре превратится в непреодолимую пропасть. Он стал формировать в парламенте ассоциацию крупных землевладельцев, чтобы добиться крепкого политического и экономического лобби для Тироля и Цислейтании в целом. В инициативную группу входили Бернар Райтер, Швегель, Людвиг Скорф, Дубски. Во главе оказался триумвират Бернар Райтер, сам Граммайер и будущий министр президент страны граф Штюрк. Примечание. Карл фон Штюрк, 1859-1916 годы. Граф, в 1911-1916 годах, глава австрийского правительства. Конец примечания. Эта партия землевладельцев оказалась, по словам Граммайера, весьма гетерогенной, от высококультурных старых либералов до ярко выраженных клерикалов. Это, однако, не повлияло на ее работоспособность, и депутатам удавалось убедить других. Но едва ли их деятельность могла спасти тонущий корабль многонациональной империи. Да и Казимиру Бадени это уже не помогло. Он из последних сил изыскивал способы обеспечения себя поддержкой парламента. Не слишком опасаясь немцев, Бадени попытался привлечь на свою сторону чехов. Но немецкая правая оппозиция, то самое государство в государстве, германская Австрия, о которой говорилось выше, оказалась отнюдь не такой слабой, как думал Бадени. Ее многие поддерживали, в том числе приобретавшая все большую политическую активность немецкоязычное население, окрыленное национальной идеей. Габсбурги превратили империю в мельницу богов, язвительно заметил эрцгерцог Ойген. И теперь бедный Бадени вертится между ее жерновами, но и его перемелют. критическое отношение Ойгена Австрийского к нынешней империи было известно. Он, продолжая всю жизнь оставаться убежденным монархистом, тем не менее считал, что именно Габсбурги, члены его семьи, развалили империю, которая в таком лоскутном, меланжированном состоянии испытывает кризис и доживает последние дни. Существовало вполне обоснованное мнение, что эрцгерцог едва ли талантлив, как военный. За него все делали хорошо подобранные адъютанты. Но человек определенно не глупый. Даже противоречия в его взглядах были обусловлены реальной обстановкой в обществе. Лидером немецких националистов в это время был скандально известный депутат Георг Шёнерер. Георг Риттер фон Шёнерер. 17 июля 1842, 14 августа 1921 года. Сын владельца железных дорог и крупный землевладелец, отличался большой жизненной активностью и буйным нравом. Он был избран в парламент Цислейтании в 1873 году как представитель либералов и сразу заявил о себе яркими выступлениями и бунтарскими выходками. С либеральной партией он порвал через 3 года, чтобы провозгласить себя главным немецким националистом страны. Шёнерер агитировал против власти Габсбургов, которые, по его словам, предали интересы Германии, а также против еврейского капитализма, католицизма, римской церкви, законодательства и многого другого в австрийской монархии. Его лозунг «Долой Рим» стал девизом антиклерикалов. Это было движение, выступавшее за выход из римско-католической церкви. Шёнерер ратовал за переход в лютеранский протестантизм. Правда, историк Бёше пишет, что лозунг придумал вовсе не Шёнерер, а пара венских студентов медицинского факультета Франц Фёдиш и Теодор Георг Ракус из общества Филадельфия Виен. Но так ли уж важно, кто был инициатором, когда все решали поступки и резонанс? Тем более, что Шёнерер являлся лишь косвенным участником тирольской истории 1904 года, далеким символом столичного пангерманизма и защитой газеты Der Scherer от цензуры. Быть защитником ему нравилось не меньше, чем стучать по столу в парламенте и кидаться стульями в спикера. Для народа он был популистом и своим работникам создал достойную жизнь. Отрицая габсбургский патриотизм, Шёнерер провозглашал: «Право народа разрушает право государства». Крестьяне из угодий Шёнерера обожали его в той же мере, в какой ненавидели спикеры парламента, которым он срывал заседание. С самого начала политическое и ораторское дарование Шёнерера получило отклик у национал-либералов, мечтавших создать единую немецкую державу еще с 1848 года, когда в Вене потерпела неудачу революция. Шёнерер стал их надеждой и реваншем. В 1882 году он со своими более умеренными сторонниками, германистом Генрихом Фридюнгом и социалистом Виктором Адлером, разработал программу автономизации немецкоязычных земель, которая заинтересовала не только немецких националистов, но и польских, венгерских, хорватских. Примечание. Генрих Фридюнг. 8 января 1851 года, 14 июля 1920 года. Историк и политик, преподаватель истории и немецкого языка в коммерческой академии. Виктор Адлер. 24 июня 1852 года, 11 ноября 1918 года. Лидер Австрийской социалистической партии. В 1916 году его сын-террорист застрелит премьер-министра фон Штюрка. Конец примечания. Вокруг него начал формироваться круг сторонников, таких как Вольф, и последователей, как пангерманисты из Тироля. программа Шенерера стала основой для формирования студенческих ассоциаций. Сам он был членом многих обществ и братств. Германия Инсбрук, 1893 год, Теутония Виен, 1893 год, Готия Виен, 1919 год. С Адлером и Фридингом Шенерер порвал из-за еврейского вопроса. Все пангерманисты страны обычно испытывали расхождение в этом вопросе. В начале марта 1888 года Шенерер прочитал в газете «Neon Wiener Tagblatt» «Новый венский ежедневный листок» сообщение о смерти императора Вильгельма I и распереживался настолько, что организовал в ресторане поминальный вечер для своих сторонников. Там он лил слезы и произносил траурные речи, пока внезапно не выяснилось, что эта публикация была газетной уткой. В гневе Шенерер явился в газету с угрозами и был арестован за хулиганство. Суд выглядел противоречиво и нелепо, свидетели путались в показаниях. Сам скандальный депутат утверждал, что намеревался всего лишь добиться правды от газетчиков. Сотрудники газеты показали в суде, что он кричал «День мщения настал!» и запер дверь, угрожая им палкой. Свидетели, поддержавшие газетчиков, утверждали, что он нападал с кулаками на двух редакторов и кричал. 19 свидетелей самого обвиняемого заявили, что все было иначе. Ситуация осложнилась еще и тем, что по закону парламент должен был лишить Шенерера депутатской неприкосновенности, но парламентарии поначалу не могли решить этот вопрос. В конце концов, Шенерера сдали правосудию, и он был приговорен к 4-месячному заключению, 5-летнему отлучению от парламентской деятельности и выплате крупного штрафа. Вся эта история только добавила ему популярности в немецкой среде. И Шенерер, лишенный прав на государственную деятельность, посвятил себя общественной, то есть формированию пангерманского движения. Потом он вновь прошел в парламент, где успешно провоцировал срывы заседаний и обструкции по вопросу о языках. Однако из-за своего поведения он лишился доверия власти и не был переизбран в имперский совет. Своим главным политическим конкурентом он считал бургомистра Вены Карла Люгера, главу христиано-социальной партии и новатора в области церковной системы. Поначалу Шенерер едва не сделался сторонником бургомистра-антисемита, но потом размежевался с ним из-за религиозных взглядов. Позднее большинство сторонников Шенерера покинули его, чтобы примкнуть к Люгеру. После 1907 года Шенерер стал политическим изгоем. Он лишился даже своего наследственного дворянского титула, полученного от отца. Незадолго до смерти в 1917 году он был амнистирован императором. В начале 20 века Шенерер во многом способствовал изгнанию министра президента Бадени. Он организовал акции протеста, которые привели императора к решению отправить Бадени в отставку. Вскоре на выборах 1901 года более 20 членов партии Шенерера получили места в парламенте, что свидетельствовало об усилении немецкого национального сопротивления правительству. Как только открылась сессия, прогрессисты, члены немецкой прогрессивной партии, выразили протест против распоряжений Бадени. После пасхальных каникул вновь началась обструкция, и на несколько месяцев деятельность парламента оказалась парализованной стычками в зале заседаний. 6 апреля 1897 года сессия была окончательно сорвана. Немецкие партии открыто потребовали суда над Бадени и его сторонниками. Это привело к бурным сценам и драке возле трибуны, учиненный сторонниками Шенерера и его молодого соратника Вольфа. Был отдан приказ выводить из зала этих депутатов, как только немцы опять взбунтуются. Такую новую форму парламентаризма стенографист Густав Кольмер назвал «моралью варваров», его слова сразу стали метафорой. Когда осенью сессия возобновилась, на первом же заседании немецкий депутат Карл Вольф бросил в лицо Бадени оскорбление. «Польский мошенник». Министр-президент потребовал сатисфакции. Примечание. Карл Герман Вольф, 27 января 1862 года, 11 июня 1941 года. Известный политик и журналист, один из авторов пангерманской идеи, боролся за права немцев в славянских областях Австро-Венгрии, входил в парламентскую оппозицию 1897 года. Основал в 1890 году националистическую газету и журнал «Восточно-германское обозрение». Конец примечания. 25 сентября 1897 года Бадени дрался на дуэли с оскорбившим его Вольфом. Премьер был ранен в предплечье, а Вольф снискал еще большую популярность и превратился в героя оппозиции. Столкновение Бадени с Вольфом было далеко не единственным. Поединки между членами фракций и братств начали входить в моду. Парламент раздирали противоречия, и это вылилось не только в драки на заседаниях, но и в ряд дуэлей, которые историки впоследствии назовут характерной приметой кризиса парламентаризма на заре XX века. Попыткой в поединке чести закрепить свой классовый статус. Вольф не зря выглядел победителем. Его дуэль с премьером имела вполне ощутимые последствия, поскольку в ней многие увидели кризис правления Бадени и кризис парламентаризма в целом. Тандем Георга Шенерера и Карла Вольфа был очень прочным, и они никогда не расходились во взглядах. Но позднее утраченное Шенерером политическое пространство немецкой оппозиции досталось Вольфу, который в конце XIX века лишь поднимался на вершину своей популярности. После этой театрально-политической дуэли парламент, выпустив пар, полмесяца спокойно занимался текущими делами. Но в середине октября там снова началась обструкция. В ноябре президент Палаты депутатов Абрагамович ввел новый регламент, но это лишь обострило отношения. Примечание. Давид Абрагамович, 30 июня 1839 года, 24 декабря 1926 года. Богатый землевладелец из Галиции, польского происхождения. С 1875 года австрийский политик. С 1881 года депутат Рейхсрата. А с 1897 года его президент поддерживал линию Бадени. Конец примечания. Члены парламента кидались друг в друга указами и постановлениями. По залу летали бумаги. Опять доходило до рукопашной. В парламенте развернулась война. 25 ноября 1898 года пангерманисты отламывали от стульев ножки и подлокотники и штурмовали трибуну. На следующий день, 26 ноября, около 400 студентов-пангерманистов собрались возле здания парламента на Рингштрассе и устроили митинг с воинственными речами и выкриками. После полудня волнения охватили весь город, где начались столкновения полиции с демонстрантами. У всех присутствовала символика Шенерера – красные гвоздики и васильки на одежде. Пели они любимую песню пангерманского лидера «Стража на Рейне». Некоторые затягивали рабочие песни, выкрикивали антиправительственные лозунги. Полиция разгоняла их, орудуя дубинками, и арестовала около 40 человек. 27 ноября, в субботу, вновь состоялось заседание имперского парламента, которое открыл Давид Абрагамович. Но сказать он ничего не успел, потому что начался ужасный шум. В этот раз к немецким националистам присоединились депутаты из христианской партии. Дело дошло до того, что на трибуне и рядом с ней разворачивались по словам историка Андреаса Бёше, жуткие сцены и звучали ужасные речи. В них преимущественно упоминался всемогущий директор парламентской канцелярии Генрих Риттер фон Хальбен из города Блюменштоков, в котором пангерманисты видели инициатора последних репрессий в Галиции. Генрих Хальбен, 1846-1902 годы, был одним из двух сыновей краковского профессора-офтальмолога Лео Блюменштока. Он, в отличие от отца, уже носил фамилию Хальбен и учился на юридическом факультете, занимаясь журналистикой. Политическая карьера Хальбена началась с принятия христианства, которое стало для него синонимом обретения социального статуса. Его женой была сестра лидера социалистов Виктора Адлера и, соответственно, тетка печально известного террориста Фридриха Адлера. Польское происхождение Хальбена позволило ему сделать превосходную карьеру при польских министрах-президентах. Когда в 1870 году главой правительства стал Потоцкий, он назначил Хальбена сотрудником канцелярии, где тот занимался составлением правительственных документов, направленных на польское господство. Наибольшую известность Хальбен получил в 1879 году с приходом к власти правительства графа Тааффе, который в 1885 году сделал его надворным советником. Примечание. Эдуард Тааффе. 24 февраля 1833 года, 29 ноября 1895 года. Политический деятель Австро-Венгрии по происхождению ирландец. Конец примечания. Годом позже Тааффе назначил его начальником главной канцелярии парламента. Таким образом, Хальбену были доверены все решения, связанные с парламентскими партиями, в том числе и силовые. Именно тогда с подачи Тааффе имя начальника канцелярии было облагорожено титулом Риттер фон Хальбен, дабы о фамилии Блюменшток никто не вспоминал. Но и это еще не было вершиной его карьеры. Хальбен сделался поистине всемогущей фигурой, когда министр-президентом Цислейтании стал его земляк из Галиции, граф Бадени. С 1895 года Хальбен принимал все исполнительные решения, в том числе о подавлении восстаний в отдельных областях страны. Поэтому нажил много врагов. Происхождение Хальбена способствовало обострению ксенофобских настроений в парламенте. С отставкой Бадени Хальбен утратил свое могущество и ушел из политики. Ужасные речи, произносимые в стенах высшего законодательного учреждения империи, выглядели в те консервативные времена конца XIX века действительно невероятно. Депутат Шнайдер. «Пусть еврей Блюменшток убирается отсюда. Он должен уйти». Председательствующий. Хладнокровно. «Слово для разъяснения я предоставляю графу Штюрку». Громкие крики возмущения. В зале шум и свист. Депутат Шнайдер. Примечание. Эрнст Шнайдер. Депутат от Нижней Австрии. Венский муниципалитет. Конец примечания. Еврей Блюменшток вон. Депутат доктор Лехер. Примечание. Отто Лехер. Депутат от Моравии. Муниципальный совет. Конец примечания. Председательствующему. Ублюдок, подлец, подлец. Депутат доктор Ярошевич. Примечание. Роман Ярошевич, депутат от Галиции, сообщество избирателей. Конец примечания. Председательствующему. Вы некомпетентны. Депутат доктор Гросс. Примечание. Густав Гросс, депутат от Моравии, муниципальный совет. Конец примечания. Предатель. Депутат Глёкнер. Примечание. Адольф Глёкнер, депутат от Богемии, земельный совет. Конец примечания. Председательствующему. Вызовите полицию. Депутат Ярошевич, кровь галицийских крестьян на ваших руках. Депутат Билолавек. Примечание. Герман Билолавек, депутат от Нижней Австрии, сообщество избирателей. Конец примечания. Долой Блюменштока. Депутат Кинман. Примечание. Эмерих Кинман, депутат от Нижней Австрии, муниципальные советы Нойштадт, Нойкирхен и так далее. Конец примечания. Конечно, это Хальбан отдал приказ. Пора его остановить. На ступенях лестницы в конце зала появляется министр-президент граф Бадени. Депутат Ярошевич в сторону Бадени. Он выступал и против русинских крестьян. Депутат Кизеветтер. Примечание. Вильгельм Кизеветтер, депутат от Богемии, сообщества избирателей. Конец примечания. Политика поляков. В этом доме хозяйничает полиция. Депутат доктор Поммер. Примечание. Йозеф Поммер, депутат от Штирии, сообщества избирателей. Конец примечания. Председательствующему. Вы недостойны здесь находиться. Вон отсюда, убийцы в парламенте. Прочь! Депутат Глёкнер, председательствующему. Это же революция. Депутат Лехер. В другой стране вас бы повесили. Бесстыжая задница, негодяй, мерзавец. После того, как Карл Глёкнер успел крикнуть председательствующему Абрагамовичу «Это же революция!», в трибуну полетели щепки, и в зале разыгралось побоище. При этом Абрагамович, известный своим поразительным хладнокровием, совершенно невозмутимо продолжал исполнять свои обязанности, а из коридора вошли два полицейских наряда и под конвоем вывели из зала немецких лидеров Георга Шонерера и Карла Вольфа. По разнообразию мандатов и партийной принадлежности участников этой акции можно сделать вывод, что против Бадени и его чиновников сплотились на тот момент все, кроме немногочисленных центристов, целью которых было лишь соблюдение равновесия и собственное положение в Вене. Это также не способствовало популярности ни их самих, ни правительства. Однако при такой взрывоопасной ситуации большинство все-таки выступило за наведение порядка в парламенте и приняло так называемое предложение Фалькенгайна, по которому президент получал право удалять особенно буйных депутатов из зала заседаний на 3 дня, а с согласия палаты даже на 30 дней. Примечание. Юлий Фалькенгайн, 1829-1899 годы. Граф. Клерикальный консерватор, выдающийся оратор парламента. Был противником либералов, ненавидел компромиссы с оппозицией и своим законом давал особые полномочия президенту. Конец примечания. После удаления лидеров немецкой фракции, вице-президент парламента Карл Крамарж оставил в Рейхсрате полицейский наряд. Но скандалы и националистические выкрики не прекращались. Примечание. Карл Крамарж. 27 декабря 1860 года, 26 мая 1937 года. Лидер младочехов, член Ландтага. С 1897 года вице-президент австрийского парламента. Впоследствии с 1918 года первый премьер-министр независимой Чехословакии. Конец примечания. Население столицы было на стороне немцев, и столкновения между народом и полицией продолжались весь день. Это было время, когда рабочее и студенческое движение носило ярко выраженный националистический, прогерманский характер. Студенты и рабочие требовали отставки Бадени, что привело к новым кровавым боям демонстрантов с войсками, продолжавшимися всю субботу. Субботним вечером 27 ноября 1897 года Бадени вошел в кабинет императора и положил перед ним прошение об отставке. Новый кабинет формировал бывший министр народного просвещения барон Гауч. В столице Тироля, Инсбруке, тоже было в те дни неспокойно. Еще накануне отставки министра-президента Бадени начались демонстрации немцев против своих депутатов, тирольских представителей в Венском парламенте Макса Габферера и Генриха Ферга, проголосовавших за введение закона Фанкенгайна, ограничивавшего права немецкой фракции. Примечание. Макс Габферер, депутат от муниципалитета и промышленной палаты Тироля. Генрих Ферг, депутат от сообщества избирателей Тироля. Конец примечания. Участники демонстрации говорили, что это соглашательство с австрийским правительством. Пока пангерманисты Шонерер и Вольф защищают права немецких парламентариев и подвергаются нападкам полиции, избранные тирольцами Капферер и Ферг помогают правительству вершить свое черное дело. Никто не уполномочил этих депутатов голосовать против своих товарищей, и они не считаются с мнением своих избирателей. Рейтинг Капферера и Ферга после этих митингов упал настолько, что им угрожал отзыв из Вены. Ранним утром в понедельник, 29 ноября, более 100 студентов собрались по призыву своих лидеров. Через полчаса к ним присоединились 400 горных и сельскохозяйственных рабочих из пригорода. Демонстрация пангерманистов. Примечательно, что, как и в Вене, это были рабочие студенты, наиболее активная часть края, с черно-красно-золотым флагом отправилась к городскому совету. Примечание. В то время этот флаг являлся не только символикой национально-освободительной борьбы народного героя Тироля Андреаса Хофера в 1809 году против иноземных захватчиков наполеоновской армии, но и был олицетворением всего пангерманского движения. Конец примечания. Член общества Брихиа Грегор Лоб вошел в здание совета и, как представитель студенчества, поставил бургомистра Вильгельма Граэля в известность о проведении митинга и его антиправительственном характере. Граэль спокойно воспринял извещение Лоба. Это было в порядке вещей, учитывая, что руководство Инсбрука во главе с Граэлем и его соратником-вице-мэром Эрлером принадлежало к националистической народной партии тирольских немцев, хотя и избегало в силу своего положения радикальных методов. После демонстраций митингующие еще немного пошумели, а в казино города, принадлежавшем членам католических обществ, были выбиты стекла. Стоит заметить, что в тот момент, еще до объединивших всех немцев университетских событий 1904 года, между самими германскими братствами особого единства не наблюдалось, и они могли в любой момент направить энергию друг на друга. Поэтому, когда распространился ложный слух, что студенческое братство Австрия планирует контрдемонстрацию в поддержку все тех же соглашателей Капферера и Ферга, студенты Бриксии хотели уже штурмовать отель Брейнопф, где обычно собирались члены Австрии. Это нападение удалось предотвратить только силами местной полиции. Тем не менее, по словам австрийского историка Йохана Хольцнера, там, где дело доходило до вопросов автономии Тироля, члены этих партий работали в тесном взаимодействии. Например, в том случае, когда Венское правительство в 1904 году запланировало открыть в Инсбруке итальянский юридический факультет. Когда таких ключевых моментов национального единения не было, братства вновь начинали внутреннюю борьбу за свои взгляды и отдельные идеологические положения.